Возрожденный Тарпан. Тут бы и следовало поставить точку, если бы история Тарпана не имела бы продолжения. Ученые люди неугомонные никак не могли примириться с тем, что нет уже на Земле Тарпана, и решили воскресить его. Тарпаны жили не только в степи, но и в лесах некоторых стран, например, в Литве, Польше, Восточной Пруссии. В Беловежской пуще они встречались еще в конце XVIII века, а в зверинце панов Замойских — в Замостье, в юго-восточной Польше, у границы с Украиной, к северо-западу от Львова, дожили до начала прошлого столетия. В 1808 году 20 диких лошадей раздали местным крестьянам. Те их приручили и стали на них ездить и пахать. Потомки тарпанов, смешанные, конечно, с домашними лошадьми, донесли до наших дней многие признаки своих диких предков. Из этих-то тарпановидных коников, как их называют в Польше, генетики решили умелым скрещиванием и отбором вывести новую породу лошадей с внешними признаками тарпана. Работой руководил Витулани. Дело, начатое в 1936 году, шло очень успешно, несмотря на войну и оккупацию. Многих животных, с которыми экспериментировали поляки, вывезли в Германию. Тарпан возрождался на глазах. Шаг за шагом, поколение за поколением, его потомки, растерявшие в течение полутора веков свои признаки в массе крестьянских полукровок, постепенно вновь собирали их. Эти рассеянные в сотнях лошадей фамильные черты дикого мышастого коня удалось сконцентрировать, как в фокусе зеркала, в немногих животных. Некоторые кобылы стали приносить жеребят с короткой стоячей гривой, как у зебры или лошади Прижвальского. А это наиболее типичный дикий признак, закрепить который у потомков домашних лошадей особенно трудно. Воскрешенные, или, как говорят зоологи, восстановленные беловежские тарпаны, живут на воле в лесу и даже зимой в пургу и в морозы обходятся без стойл и других укрытий. Их и подкармливают зимой очень редко. Почти в одно время с поляками возродить тарпаны решили и немцы. В Германии, в фамильном поместье Липе-Детмольдов, давно уже несколько веков жили на воле в лесах одичавшие лошади. Никто их никогда не беспокоил, кроме нескольких дней в году, когда люди окружали загоном вольный табун и клеймили новорожденных жеребят. Для всей округи это было большим праздником. Как и в прежние века, ловлю диких лошадей отмечали здесь веселыми песнями и попойками. А потом, в годы гитлеровского режима, людям было не до веселья и не до диких лошадей. Из табуна Липе-Детмольдов братья Луц и Гейнс Хек отобрали для своих опытов лошадей с наиболее дикой внешностью. Оба брата были директорами зоологических садов Луц Берлинского, Гейнс Мюнхенского, поэтому тарпана воскрешали одновременно в зоосадах этих двух городов. Луц Хек в книге «Мои приключения с животными» пишет: «Мы исходили из того принципа, что ни одно существо не может считаться полностью вымершим, пока его наследственные качества еще сохраняются в потомках. Эти качества умелым скрещиванием с другими видами животных можно попытаться выявить более отчетливо в гибридах такого скрещивания. С помощью современных достижений генетики можно даже полностью восстановить наследственность вымершего животного. Если полученные метисы будут размножаться, то постепенно, под влиянием искусственного отбора, их облик от поколения к поколению будет меняться в нужную нам сторону. В результате может вновь возродиться животное, исчезнувшее сотни лет назад. Вымершее животное снова будет жить». И он продолжает: «Есть много лошадей, которые происходят непосредственно от лесного тарпана. Нордические низкорослые лошади, так называемые скандинавские пони, исландские пони и лошади Готланда, дикие кони Дартмура, а также коники, крестьянские лошадки Польши, Галиции и соседних стран. Из всех лошадей они наилучшим образом сохранили древний тип лесной лошади. Мой брат и я выбрали метод, который открыл наш отец в многолетних экспериментах в берлинских садах. Если, например, каменного козла скрестить с домашней козой, то странное дело, среди их потомков будут не только козлята с мастью каменного козла, домашней козы и всех промежуточных оттенков, но и окрашенные точно так же, как и безуаровый козел, дикий предок домашних коз, хотя уже многие столетия эта его особенность у них и не наблюдалась. Эффект поразительный. Говоря всем понятными словами, это означает, что наследственность каменного козла каким-то образом как бы заставляет домашнюю козу отрыгнуть долгие годы скрытые в ее наследственных клетках первобытные качества своего дикого предка. То же самое мы проделали и с лошадьми, пытаясь заставить их вернуть своим отпрыскам древние черты мышастой дикой лошади лесов, известной под именем тарпана. Мы свели буланного жеребца, представителя другого типа степных диких лошадей, то есть жеребца лошади Пржевальского, с домашними потомками мышастого тарпана, с кобылами ирландских пони и польских коников. И уже во второй серии скрещивания в Мюнхене получили совершенно сказочного жеребенка. Он словно одет был в серую униформу, мастью, похожей на мышь, с черной гривой и хвостом, и с широким темным ремнем по хребту. А когда он повзрослел, он стал более светлым снизу, а ноги его, наоборот, потемнели, совсем как у старого тевтонского коня. Это была наша первая примитивная лошадь. Она родилась, когда уже ни один человек не надеялся ее увидеть. Все случилось, как в волшебной сказке. Однако восстановление тарпана оказалось делом куда более сложным, чем показалось в начале, после первых успешных опытов. За удачами, как всегда это бывает, пришли неудачи. Ученые испробовали много разных вариантов, комбинировали и так, и этак. Кровь детмольдовских лошадей сливали в разных пропорциях с кровью коников, примитивных пони и лошадей Пржевальского. И дело пошло на лад. Но тут началась война, работы были прерваны. Все тарпаноиды берлинского сада погибли при бомбежках и разрухе, но мюнхенские уцелели. Их сейчас несколько десятков голов, и они, так про них пишут, уже приобрели тарпаний вид. И вот что интересно. Генетики не старались вывести лошадей с более крепкими копытами, но это получилось само собой. Вместе с другими примитивными чертами их питомцы обрели и этот атавистический дар своего дикого предка — очень прочные копыта. Уже после войны, рассказывает Филипп Стрит в книге об исчезающих животных, один мюнхенский тарпан, запряженный в телегу около 1000 миль, 160 километров, прошел по нелегким дорогам. И хотя он не был подкован, копыта его отлично сохранились, когда он закончил свое путешествие.